Глава 6. Я пока везучий, и я пока что цел. Баржа оказалась, что семейная софа, просторная и уютная. Первым оценил Морозов, едва поднялся на палубу. Сын московского профессора выразился телеграфным стилем. Круто. Можно и в волейбольчик сподобиться. У Копелева загорелись глаза. Помнится, на БДК, пока по Средиземному чапали, турнир организовали. «Ты еще, бляха-муха, гонки под куполом придумай!» От всей души зевнул носорог, развалившись прямо у борта. «Звезда цирка, понимаешь?» Кайда, крепко держась за леер, бездумно наблюдал, как нос судна режет воду на две симметричные полосы. «Медитируем!» За спиной раздался голос Мишкина. «Типа того!» Он даже оборачиваться не стал, такая лень навалилась. «Маешься думами?» «Думай, окаянные мысли потаенные, бестолковая любовь, головка забубенная», — пропел Валентин и усмехнулся. «Чисто моль, весь мозг изгрызли». «Знаешь, такое впечатление, что мы топчемся где-то рядом». Александр полез в карман за сигаретами. «Буквально руку протяни». «Да». Полковник повернул голову влево. Там в полумиле тянулись заросли, а в недосягаемой дали торчал вулкан с тюбетейкой из пепельных облаков. «Товарищи командиры, дико извиняюсь!» Шлепая босыми ногами, подошел Копелев. «Имею рационализаторское предложение». «Да чего неугомонно у нас молодежь?» Кайда протянул открытую пачку сигарет. «Угощайся». «Премного благодарен». Светски раскланялся Евгений и, замешкавшись на миг, сдернул с головы зеленую панаму. «Отсыпьте, сколь не жалко, господин хороший. У друзей и товарищей уши в трубочку свернулись по причине дефицита никотина в крови». «Бери, болезный, всю пачку», — подыграл подполковник. «Скажешь, отщедрот начальства». «Сеньор Левша, извольте изложить вашу рацуху». Мишкин развернул грудь, словно гренадер в строю, и выпятил несуществующий живот. «Предложение простое, но жизненное». Тоном непьющего слесаря 4-го разряда начал офицер, потом, не выдержав, рассмеялся. «Аккумуляторы драндулетов можно зарядить». «И все?» – саркастически осведомился Валентин. «Не обращай внимания, Героберст», – вздохнул подполковник. «Евгений у нас малохольный. Иди, дружок, крути динамо-машина. Только клеммы не вздумай, как в прошлый раз, лезать. Тут тебе не батарейка для фонарика. Пи***нет, прости господи, затрясешь бубенцами». «А ну, погодь, старшой». Вдруг посерьезнел полковник. «Крендель, которого допрашивал про оружие, что говорил?» «Обычный набор джентльмена удачи». Капа дернул плечами. «Стрелковка, гранатометы, миномет, огнемет, что-то про ПЗРК вскользь». «ПЗРК в трофеях есть?» Александр переглянулся с Валентином. «Нет, даже тубусов не было». «Ладно». Кайда потеребил мочку уха, о чем-то размышляя. «Заряжай свои мопеды». «Пойду-ка с америкосом погутарю», – засуетился Мишкин. «Его куда законопатили?» «Все в трюме, у каждого свой кубрик, считай all-inclusive». Подполковник поскреб макушку прямо сквозь бейсболку. «И мне побалакать кое с кем треба». Оба дизеля явно проживали не лучшие годы юности. Да какой юности? И зрелость давно скрылась за горизонтом. Правый, намотав не одну сотню тысяч моточасов, обзавелся скверным характером. То ли свечи накаливания исчахли, то ли моторист постоянно масло подворовывал, кто знает. В общем, постоянно ругался с напарником, вибрируя на корпус. Левый же оказался милягой, цокал кузнечиком на закате, хихикая порой не в такт. За очередным мысом открылась бухта полумесяцем с пляжем до краев, наполненным вулканическим песком и пальмовой рощей у кромки прибоя. Северный ветерок гнал нескончаемые барашки волн, а те вылизывали пенными языками пористые каменюки да мелки точно в аптечных часах песок. «Плая Тагуизапа», Гуаль подошел к Кайди, когда тот пересекал ют. «Райское местечко». «Ага», — подполковник мазанул взглядом живописный берег. «Алехандро, у тебя связь с лейтенантом Кареньо есть?» «Си, сеньор, его группа на аэродроме в Ла-Палома». «Чудненько, раз на аэродроме. Сиборитствуйте. Пока». «Все закончилось, господин подполковник?» Венесуэлец внимательно посмотрел в глаза офицеру. «Если бы...» – вздохнул Александр и потрепал Гуаля за плечо. «Держи парней в полной боевой». «А мы не расслаблялись пока», – в тон ответил Тиньента. «Вернемся, обещаю, пьянку со всеми вытекающими». «Непременно». Кайдо улыбнулся и направился к рубке. Там на рундуке поджидал Мишкин. Полковник нетерпеливо поглядывал уже в который раз. «Чего выходил, ваше благородие?» Варшавин говорит, мощность радиостанции диверсантов позволяла держать связь в радиусе до 100 километров. «Ну и что?» Валентин приподнял брови в недоумении. «Может, они и мессенджер использовали?» «Может». Александр присел рядом. «Штука в том, мобильники были только у британцев и Янкиса. Парни все в домиках перерыли. Нема телефонов». «Да, отнесем за скобки. Пока». Полковник задумчиво подсокал языком, уставясь в доски палубы перед собой. «Что Кэптив споведали?» Подполковник, скосив глаза на собеседника, сковырнул кусок отшелушившейся краски с крышки рундука. «Что поведали?» Валентин продолжал размышлять. «ПЗРК на остров не завозили, но...» «Без театральных пауз можно?» «Можно», – покладисто согласился Мишкин. «Комплексы были, так говорит один из бритов. Видел список снаряжения, там стрела числилась, 3 штуки аж. Англичанин обратил внимание, что оружие больше, чем численность групп. Для скрунов на час Д, к примеру». «Очень может быть. Скажи, при планировании таких операций план Б предусматривают?» «Само собой», — хмыкнул подполковник. «И не в одном варианте». «Идем дальше», — хитро прищурился полковник, взъерошив ежик на голове. «Если покушение не прокатывает или 300 от одного или обоих президентов, тогда что?» «Что-что?» — раздраженно дернул рукой Кайдо. «Экстренная эвакуация?» «Правильно!» На все 32 улыбнулся Мишкин и потер энергично ладони. «Линяют в безопасное место, вероятнее в столицу, там есть где зашхериться. Понял, в чем спич?» «Аэропорт в Манагуа!» Хлопнул себя по лбу Александр. «Вот зачем ПЗРК? 3 комплекта гарантированное попадание, даже если будет не одна вертушка». Они стояли в тени аэровокзала Ла Палома де Аметепе. Хотя назвать одноэтажный сарайчик из дюраля аэровокзалом – это был сильный ход. Но в Латинской Америке тяга к цветастым гиперболам, вероятно, впитывается с молоком матери, так что в чужой монастырь нефиг переться со своим букварем. Во-первых, невежливо, во-вторых, чревато. Нечто подобное высказал подполковник на озвученное впечатление Чупа-Чупса. Еремеев и Каренью, оживленно разговаривая, вывернули из-за угла ангара. «Судя по всему, носорог адаптировался в здешних Палестинах по полной», — ленивым голосом известил Шопен. «Вон, а как чешут на пару, а руками-то машут, ей-ей взлетят. Мачо, причем оба двое». «Ничего вы не понимаете в суровой мужской дружбе», — Капа укоризненно посмотрел на Варшавина. «Может, у дяденек общий интерес, может, хобби. Электричество, тем более в прикладном виде, вещь притягательная». «Притягательная», – легко согласился капитан. «Помню, в сопливом возрасте так и тянуло чего-нибудь в розетку сунуть». «Прошла тяга», – заинтересованно посмотрел Чупа-Чупс. «А как же», – кивнул Алексей. «Взял кусок стальной проволоки, да и засунул оба конца. Бздякнуло прилично. Как телепортировался в другой конец коридора, до сих пор не понимаю. В придачу и свет во всем подъезде накрылся». «С детства вас, сударь, в диверсанты манило». Морозов, понимающе улыбнулся. «Поздравляю, сбылось». «Командир, электроциклы проверили. В норме». Подошли Николай и Модесто. Альфер из Донавио, сняв оливковую панаму, обмахивался ей на светский манер. «Вот и ладненько. В теньке покантуйтесь пока. Удачно, что вчерашний рейс отменили». Кайда кивнул в сторону старенькой 208-й Сесна. Белоснежный самолетик, украшенный темно-синей и красной лентой на весь фюзеляж, да лаконичной надписью «Ла Кастена», скучал метрах в 40. «Везет вам, уже и карета у подъезду». «Ага, прет на ровном месте», — ухмыльнулся Мишка над ними губами. «Так бы и дальше. Алехандро, нам предстоит работать на хорошо охраняемом объекте. Дай бог, чтобы обошлось без эксцессов, но...» Сеньор капитан Дель Навио. Гуаль с нескрываемым наслаждением курил тонкую, точно карандаш, сигарету шоколадного колера. «Мы люди военные, и не первый год, так, кажется, у вас говорят, замужем. Захват особо охраняемых объектов входит в стандартный курс подготовки. Я, конечно, понимаю, полигон — это не боевые. Драчку с пьянкой заказывали? Нет? Пофиг, оплачено». Рубахой парнем улыбнулся Мигель и поднял глаза к небу. «Опа, геликоптеры, легкие на помине». Пара Ми-17 в зеленом камуфляже приближались со стороны озера. Строго по графику, Кайда переглянулся с Валентином. «Все, парни, на крыло». Старый приятель, он, как известно, лучше новых двух. А тут еще такой. Это вам не какой-нибудь Блэк Хоук, а рабочая лошадка от конторы Михаила Леонтьевича. Спецназовцы разместились на скамьях вперемешку. В полутьме десантного отсека разобрать, где русский, где венесуэлец, сам черт бы не смог. Оружие российское, униформа и снаряжение от Боливарианской республики. Товарищи по оружию, одним словом. Александр, притронувшись кончиками пальцев к грубому дермантину скамьи, ощутил некое подобие ностальгии. Мысленно одернув себя, он оглядел отсек. Наши уже все как один дремали, то ли по привычке ловить свободную минуту на боевых, то ли исповедуя принцип «чему быть, того не миновать», кто знает. Венесуэльцы, хотя и сидели в расслабленных позах, но сна не было ни в одном глазу. Лишь Альферес с коренью посапывал без обмана. Наверняка и щеки зарозовели. Но определить такую тонкость на кофейного цвета кожи, скажем так, сложно. У самых грузовых створок стояли словно пони в деннике электробайки, закрепленные канатами к полу и бортам вертолета. Внизу неслась бескрайняя гладь Лагу Коцеболька, сирич озера Никарагуа. Водоем с обитателями уникальными, чей скудный рацион на днях усилиями двух юных ихтиологов с именами Андрей и Евгений удалось существенно разнообразить. Вон они кемарят, надвинув панамы до подбородка. Скуки ради развлекал себя мыслями Кайда, поглядывая в иллюминатор. Сзади справа, что та иголка с ниткой, следовал брат-близнец, настегивая винтами прозрачный до хрустальности воздух. Тем временем внизу потянулась зеленка с лоскутами бурых полей и кляксами грязно-синих болот. Вертолеты, следовавшие курсом строго на север, с легким креном пошли правее. Александр, раскрыв планшетку из камуфлированной ткани, повел пальцем по карте, бормоча при этом: «Так, повернули на северо-северо-восток. Значит, минут 20 осталось. Пора народ будоражить». Он локтем пихнул дремавшего слегка Еремеева. «Капитан, вставай, пришел». Николай, вздрогнув лицом, часто заморгал. «Бляха-муха, сон успел словить». «Хороший?» Дежурно поинтересовался Кайда, повернув голову на звук открываемой двери кокпита. В проеме маячил штурман. Встретившись глазами, никарагуанец короткой пантомимой сообщил о 15-минутной готовности и скрылся в кабине. «Позже про сон расскажешь. Поднимай войско. 3/4 часа до десантирования. Усек?» Заметив, что носорог окончательно проснулся, Александр жестом привлек внимание спецназовца, что соседствовал с коренью, и указал на офицера. Венесуэлец, понимающий, кивнул и вежливо потрепал лейтенанта за рукав комбинезона. Модесто, выскользнув из объятий морфея с завидной быстротой, энергично потер лицо ладонями. «Камрад Кареньо!» Подполковнику удалось перекричать гул двигателей. 15 минут до высадки!» «Сан-Хосе Ранчо!» сообщил давешний штурман тоном экскурсовода и кивнул в сторону лобового стекла кокпита. Александр стоял в узком коридоре, придерживаясь за спинку кресла пилота. Ми-17, сбросив обороты мотора, летел, опустив нос, будто коршун, высматривающий добычу. Одноэтажный дом, пяток хозяйственных построек и луг с коровами. «Постараль», — хмыкнул Кайда, разглядывая в бинокль приближающиеся строения. «Паркуйся сразу за околицей». Он перехватил недоуменный взгляд штурмана и пояснил. «На грунтовую площадку рядом с домами». «Си, сеньор». Пилот, сосредоточившись на управлении, не обернулся. Одобряюще хлопнув по плечу навигатора, подполковник вернулся в десантный отсек. Вертолеты нетерпеливо ждали, накручивая лопастями круги, пока десант в две откатные двери выскакивал на землю. Народ бывало и времечко, что на вес золота, впустую не тратил. Четверо, разбежавшись веером и образовав некий периметр, ощетинились стволами. Остальные, распахнув грузовые створки и опустив рампу, выкатывали мотоциклы. Спустя 3 минуты Кайда хозяйским взглядом огляделся. Оставшись довольным, он перевел взор на торчащего в открытом проеме головного Ми-17 штурмана. Вертолетчик, продемонстрировав одобряющий жест, закрыл дверь. Геликоптеры, словно майские жуки, увеличили вращение несущих винтов и плавно оторвались от земли. Александр, дождавшись, когда шум от вертушек стих, залихватски свистнул, по-мальчишески сунув 2 пальца в рот. Жест команды, открытая ладонью, все сюда. Глоток воды из фляжки, что висит на варбелт. Пиратский смайлик в телеграм, послание Мишкину и... «Парни, работаем по плану. Импровизация приветствуется, но по ситуации. Повторяю, задача обнаружить и нейтрализовать группу операторов ПЗРК противника в районе аэропуэрта Пунта-Хуэта. Головной дозор, Чупа-Чупс и Носорог, Капа и Шопен следом. Алексей, вам спецзаказ. Дислокация группы противника. В арьергарде лейтенант Кареньо. Напоминаю, скрытность в первую очередь. Рации только на приеме. Если противник заподозрит бредень, свалит по-тихому, ищи его в помпасах. Вопросы? Пленные нужны?» — лениво спросил Альферес де Навио. «Или...» Подполковник зло прищурился. «А на кой? Ничего нового они вряд ли знают. Пешки? Не, ну, если сами с белым флагом, тогда...» Спецназовцы, переглянувшись, в разнобой одобрительно хмыкнули. «У матросов нет вопросов». Грустно изрек Копелев и неожиданно подмигнул. «У спецназа есть ответы». «Тогда по коням». Кайда дернул подбородком в сторону электробайков. «Панове, подскажите Христа ради!» В наушниках неожиданно раздался умоляющий голос на польском. «Конечно, пан!» Выдержав короткую паузу, на мольбу Кайда откликнулся Шестаков. По-польски, само собой. «Готов помочь?» «Поросятки с фирмы убежали. 1 хряк и 2 хавронии. Не видали, пан?» «Да, как же?» – затараторил в эфир Алексей. «Буквально недавно ехал в аэропорт. Они по левую руку 300 метров от дороги паслись. Хотя, погодь, там же колючка через 100 шагов. Беги туда, пан, скоренько. Не дай Господь за проволоку залезут. А там 6 глазастая, сущий пират, стрельнет ненароком». «Ой-ой-ой!» – натурально запричитал Александр. «Бегу бегом, коли увидишь хрюшечек тех, подскажи, ловить не пробуй, буйные сволочи кусачие!» «Непременно, пан!» – вздохнул Шопен и отключился. Кайда перевел воки-токи на другую частоту. «Квадрат 30-10, по улитке 8, 3 пары пчеловодов. Квадрат тот же, по улитке 1 филин». «Вероятно, на смотровой площадке топ-знака. Чупа-чупс, носорог. Отработать глазастого. Остальным ждать». «Принял». Андрей, нажав, тут же отпустил клавишу передачи и повернулся к капитану. «Кончилась лафа, коллега. Переходим в пехоту». Еремеев на манер балерины перекинул ногу через мотоцикл. «Наше дело солдатское. Пехом, значит, судьба такой». Он без усилий закатил байк в ближайший куст, сплошь усыпанный красными ягодами. «Пущай Буланна отдохнет, пока мы ноги бьем». Морозов не ответил, прилипнув глазами к монитору девайса. Беспилотник не без помощи Варшавина висел в небесах, транслируя видеосигнал хорошего разрешения. Капитан заглянул ему через плечо. «Чё кажут? Нашёл кукушку?» «Нашёл». Андрей ткнул пальцем в изображение. «На смотровой площадке топографического знака. А? Что? Обзор оттуда, как со Станкина». «Да?» – недоверчиво хмыкнул носорог. «Странно как-то. Тут тебе не полигон». «Разберёмся». Чупа-чупс, скинув с плеч ранец, откинул верхний клапан и достал маскировочный халат. «Сейчас кикиморой прикинусь и вперед!» «Мне как-то леший ближе». Капитан, проделав аналогичные манипуляции, развернул на траве накидку, сплошь покрытую лоскутами разных оттенков зеленого колера, от изумрудных до пожухлой травы. Спустя 3 минуты они уже двигались. Местность была еще та. Как называется такое в здешних местах, неизвестно. У нас околки. Фрагменты лиственного леса, редкие и хилые, что зубы после кариеса, да плешивые лужайки, на которых то ли носороги оргии устраивали, а может, тинейджеры мотогонки практиковали. Техника перемещения простая, что кирпич. Один зигзагом несется по открытой зоне, второй страхует, включив биолокаторы на максимум. Только что волосы на спине дыбом не торчат. Хотя... Среди деревьев двигаться свои радости. Супостата не проворонь, растяжку угляди, ноги береги. Да об остальных частях не забудь, ведь свои не дядиные. Так. Андрей после очередного забега торопился выровнять дыхание. Получается, рощицу на сквозняк проходим у цели. Знак будет метрах в 40, аккурат в центре поляны. Странно как-то. Поморщился носорог, присев у соседнего деревца с выкрученным перекрученным стволом. «Нити растяжек, нити прикрытия». «Не усложняй». Чупа-чупс поправил съехавший на лоб капюшон кикиморы. «Противник кто?» «Правильно, колумбийские командос. Это не дельта и даже не рейнджеры америкосовские». «Андрюха, умоляю, держи ухи торчком», прошептал Еремеев и приподнялся. «Ладно, моя очередь первым». Звука выстрела слышно не было, что совсем не штука. Спецназ без голоса работает чаще, чем с озвучкой. Пуля ударила в верхнюю часть шлема. Может, стрелок поторопился, а может, как в той песне. Да видать, сориночка, малая песчиночка в глаз попала лютому, дрогнула рука. Николай еще заваливался, а Морозов, баюкавший винторез, развернул ствол. Там среди плотного кустарника дернулась тень. Думать, размышлять было некогда, да и рефлексы работают шустрее. Винтовка ожила швейной машинкой Гера Зингера, отстукивая выстрелы. Встроенный глушитель с автоматической стрельбой справляется не в пример хуже, чем с одиночной. Хотя и дятел порой посильнее дробь выдаст. Чупа-чупс тут же перекатился за ствол дерева, заменил магазин, не проверяя остаток патронов в старом. А в околке ничего и не поменялось. Птички-невелички потрошили ягоды на кустах, жук топтался на пожухлой листве, муравьи шагали по житейским делам. Про солнце с небесами и говорить не стоит. Тишина кругом природная. Андрей, держа округу на все 360, услышал тихий звук шуршания по траве. «Капитан!» – одними губами позвал он. Тот лежал неподвижно, лицом в земле. «Я пока везучий, я пока что цел», – в ответ послышалось из-под шлема.